Функция храма Вселенского Демиурга как мирового центра финансового оборота, возможно, была одной из причин, по которой кумраниты, называвшие себя бедными, и биониты, считали священников храма нечестивыми. Христос же, помимо изгнания, менял из храма. В знаменитой Нагорной проповеди выразил свое отношение к деньгам, богатству, еще более определенно, сказав: «Не можете одновременно служить Богу и Маммоне, божеству богатства, Аве». Матфея 6:24. Маммону кумраниты отождествляли с Велиалом, а христиане с князем мира сего. От Иоанна 14:30. Однако вернемся к Соломее, Симеону и Александру Янаю. Семья эта, как будет показано далее, оказалась уникальной. Мы уже говорили, что Яннай объявил себя одновременно царем и первосвященником. По должности возглавлял совет старейшин, а поскольку оба высших лица Большого Синедриона в это время находились в бегах, или Симеон все же полулегально правил, если не Синедрионом, как всееврейским органом, то хотя бы академией, то и эта ветвь власти оказалась в руках Александра. Но поскольку он часто отсутствовал, то, прикрываясь именем мужа, страною фактически правила Соломея, умело маневрируя между враждующими группировками. Ее брат Симеон был одним из лидеров фарисеев, тогда как муж поддерживал другую группировку – саддукеев, и списывала все неудачи и просчеты власти на Александра. Подобная хитрая политика, разумеется, могла в народе создать Соломее репутацию благочестивой супруги жестокого царя, так что в другой книге «Иудейская война» Флавий дает царице характеристику, резко отличающуюся от ранее приведенной и скорее отдающую фарисейской заботой автора о партийном благочестии или обелением своей прабабушки. Знак вопроса. Соломея, пишет он, завоевала расположение народа тем, что была лишена его, Янная, жестокости и всегда противилась его беззакониям. Хоть и женщина, она сумела упрочить свою власть благодаря благочестивости, которой славилась в народе, ведь она тщательным образом соблюдала народные обычаи и смещала, в скобках восклицательный знак АВ, с должностей нарушителей священных законов. Но, в отличие от прежнего мужа, мягкого Аристобула, Яннай был достойной парой Соломеи и собственными действиями снискал в народе откровенную ненависть, которой ни раньше, ни позже ни один из хасмонеев и даже Ирод не удостаивались. Здесь важно обратить внимание на то, что Яннай одновременно был первосвященником храма, средоточием религиозной жизни всех евреев. Со всего мира евреи посылали в храм денежные взносы. При совершении молитвы в любой части света евреи обращались лицом в сторону храма. По возможности, каждый из них ежегодно стремился обязательно посетить храм и принести Яхве жертву. Можно предположить, что острая неприязнь к первосвященнику, а значит и к священству, вокруг него концентрировавшемуся, должна была с неизбежностью порождать брожение умов и душевное раздвоение верующих. Как пишет Иосиф Флавий, когда Яннай в период гражданской войны увещевал народ прекратить против него выступление, народ не унимался, но еще более стал его ненавидеть. Когда же он предложил им высказать, чего им, собственно, нужно, все потребовали его смерти. Иудеи десятки тысяч раз глумились и насмехались над ним, над первосвященником, знак восклицания, Аве. Но даже мертвого, Янная, продолжает Флавий, тяжело было бы простить за все то, что нам пришлось от него претерпеть. Однако восстание фарисеев против Яннная было подавлено. Подавив восстание, Яннай совершил беспрецедентный акт жестокости, сопровождаемый вакхическим гульбищем. Взяв затем город Вифом и овладев иудеями, мятежниками, он отвел их в Иерусалим и учинил над ними ужасное дело. Находясь со своими наложницами и женами в уединенном уголке и пируя там с ними, он велел распять около 800 иудеев и перерезать на виду их всех жен и детей. Примечание. Распятие переводчиком используется принятый в христианской культуре словесный оборот. Речь идет, безусловно, не о римском распятии, а о принятой у израильтян казни повешение без удушения на дереве. А. В. Таким образом, он наказал их за все причиненные ему огорчения, и этот способ возмездия превзошел все, что когда-либо совершалось в этом роде. Как бы там ни было, за свою чрезмерную жестокость он получил от иудеев прозвище «Фракид». Примечание: фракийцы пользовались славой беспримерной жестокости. Флавий, будучи сам фарисеем, умалчивает об участи в подобном «развлечении», в кавычках, главной жены Янная Соломеи, в скобках, ибо под конец жизни она открыто встала на сторону фарисеев. Примечание: Флавий сообщает, что когда Соломея после смерти Янная предоставила фарисеям власть, то ими был предан казни Диоген, видный гражданин, друг Александра. Они заявили, что он подстрекал царя распять 800 граждан. Затем фарисеи настояли на казни остальных из тех, кто настраивал против них Александра, побуждаемые своим суеверием. Александра уступала им, и они убивали, кого хотели. Удивительно то, что Яннай, развлекающийся с наложницами и женами, распинающий сотни иудеев и устраивающий резню жен и детей на глазах несчастных отцов и мужей, одновременно являлся первосвященником храма, то есть высшим лицом священнической иерархии, одним из немногих, как гласит Библия, напрямую общавшихся с Яхве и единственным, кто в течение трех десятков лет входил в святая святых храма.